Глава 15. Утро пришло приговором. Открыв глаза, я почувствовал тошноту, вязкую, глубокую, поднимающуюся изнутри. Тошнило не от похмелья, а от того, что вчерашнее не исчезло во сне, а лишь прочно вросло в сегодняшний день, закрепилось на мне, как клеймо. Алена ушла ночью, пока я спал. Простыни хранили запах пота и чего-то тяжелого, неизгладимого, словно грех. Я лежал неподвижно, боясь пошевелиться, как будто движение могло окончательно сделать случившееся реальным. Но оно уже произошло, и эта тяжесть давила на грудь, не давая дышать. С трудом поднявшись, я добрался до окна и вцепился в холодный подоконник. За стеклом обычное московское утро, серое небо, редкие прохожие, знакомые дома. Никакого чуда не произошло. Прижавшись лбом к стеклу, я молча спрашивал: «Где ты, Таисий? Где твоя милость, способная вернуть меня назад?» Но небо равнодушно молчало, город жил своей жизнью, а время текло только вперед, отдаляя меня от момента, где можно было что-то исправить. Отойдя от окна, сел на край кровати. Матрас скрипнул, оживив воспоминания о прошедшей ночи. Перед глазами снова возникло лицо Алены, ее боль, потом смятение, затем отчаянное и ужасное предательство ее собственного тела. Я посмотрел на свои ладони. Вот они, руки, что причиняли ей боль, и те же руки, что помогали ей когда-то уйти от отчима. Какая горькая ирония. На плече виднелись царапины от ее ногтей. Я зажмурился, пытаясь отогнать воспоминания, но картины вновь всплывали. Ее слезы, всхлипы, тихий стон, а потом самое страшное – момент, когда она подчинилась, уступив тем ощущениям, которых не хотела. Я понял, что сломал ее не только физически, но и внутренне. Теперь она не сможет забыть. Это знание станет разрушать ее изнутри, как медленный яд. А я опять превратился в того, кого всегда презирал. Хуже того, я ощутил удовольствие от ее беспомощности, от власти над ней. Каждый ее всхлип лишь усиливал мое чувство превосходства, и в тот момент я был богом ее маленькой вселенной. Резко вскочил, пытаясь бросить это наваждение. Нужно было одеться, выйти и притвориться, что жизнь идет дальше, но я не представлял, как теперь смотреть ей в глаза, как сидеть за одним столом. И я знал, что она не уйдет, ей некуда. Я сам привязал ее к этому дому, к Елене, и хоть это не было осознанным решением, какая-то темная часть меня давно знала и ждала момента. Машинально натянул джинсы, рубашку, носки. Обычные вещи для утра, которое стало необычным. Утро после личного конца света для нас обоих. На кухне уже наверняка была Елена, и теперь придется ежедневно лгать ей в ответ на вопрос «как спалось?». А может, Алена уже все рассказала, и сейчас Елена вызывает милицию? Эта мысль принесла странное облегчение. Наказание казалось честнее, чем вечное притворство. Я приоткрыл дверь и прислушался. Тишина, затем звон посуды. Кто-то был на кухне. Осторожно ступая по скрипучим половицам, чувствовал себя вором в собственном доме. Тем, кто украл у Алены не деньги, а доверие и душу. Остановился у двери кухни. Сердце колотилось, во рту пересохло. За дверью мог ждать суд, заслуженная расплата. Сделал глубокий вдох и шагнул навстречу судьбе. Кухня встретила меня запахом свежезаваренного чая и обычной утренней картиной. Алена стояла у плиты в халате Елены, обернулась и мягко улыбнулась. «Заварила твой любимый чай с чабрецом». Я осторожно сел, напряженно ожидая подвоха, но она спокойно поставила передо мной чашку, словно ничего не произошло. «Спасибо». Едва выдавил я, не узнавая собственного голоса. Алена села напротив, домашне и спокойно обхватив чашку руками. «Как спалось? Слышала, как ты ворочался». Я поперхнулся, не поднимая глаз, и механически соврал. «Нормально, а ты?» Вопрос звучал глупо, как она могла спать после случившегося, но Алена пожала плечами почти беззаботно. «Тоже не очень много думала». Я напрягся, ожидая обвинений, но она продолжила так же спокойно, будто говорила не о вчерашнем, а о погоде. «О жизни, как странно переплетаются судьбы». Я изучал ее лицо, искал признаки притворства, но видел лишь усталость и тихую печаль. «Тебе нужно поесть», — сказала она, поднимаясь. «Я сварила овсянку, как ты любишь». Снова это «как ты любишь». Она помнила все до мелочей и вела себя так, словно заботилась обо мне. Я смотрел, как она накладывает кашу, ставит тарелку, повторяя отработанные движения, ставшие за неделю привычными. «Алена...» — начал я, но слова застряли в горле. «Ешь, остынет». Мягко перебила она. Взял ложку, чувствуя, как горло сжимается от вины, и все же заставил себя проглотить первый кусок. «Почему ты ведешь себя так нормально?» Не выдержал я. Она задумчиво покачала головой. «А как мне себя вести? Кричать? Рвать волосы?» «Да!» Чуть не крикнул я. «Именно так, я же...» «Я помню, что ты сделал». Спокойно перебила она. Я ведь тоже там была». В ее словах не было сарказма, лишь горькая констатация. Она смотрела на меня с неожиданным сочувствием, и это было невыносимо. «Ты должна ненавидеть меня», — произнес я глухо. Она печально улыбнулась и ответила. «Должна? Кто решает, что я должна чувствовать?» «Но я же... это было...» «Тяжело», — закончила она за меня. «Но тебе ведь тоже не легче?» Я не верил своим ушам. Она жалела меня? «Не смотри так», — покачала голова Алена. «Я не святая и не мазохистка. Просто видела твое лицо потом, слышала, как мучился всю ночь. Ты наказываешь себя сильнее, чем я могла бы наказать». «Это не оправдание», — прошептал я. «Я и не оправдываю». Ее голос оставался тихим. «Просто вчера мы оба сломались, каждый по-своему. Теперь нужно научиться жить дальше». «Жить дальше? Словно можно просто переступить пропасть и продолжать путь, будто ничего не случилось». «Я не понимаю тебя», — признался я, окончательно сбитый с толку. «Я и сама себя не очень понимаю, но злость ничего не изменит, лишь добавит боли, которой и так хватает», — сказала Алена и глотнула чай. В ее спокойствии была горькая искренность, усталость человека, повидавшего слишком много зла и утратившего силы на ненависть. Она сказала правду. «Я сам себя накажу сильнее. Я уже наказываю каждую секунду». «Думаешь, я притворяюсь, что это хитрая месть?» — вдруг спросила она, поймав мой взгляд. Я молчал, и она вздохнула. «Может, я в шоке и завтра возненавижу тебя, но сейчас слишком устала от боли, страха и ненависти. Нет сил ненавидеть снова». Она подошла к окну, и утренний свет сделал ее профиль почти прозрачным. «Знаешь, что самое страшное? Не то, что ты сделал, а то, что часть меня». Она покачала головой. «Неважно». Но я понял, о чем она молчала, о предательстве тела, мучившем ее не меньше самого насилия. Мы сидели в тишине, странные и сломанные, почти как семья, жуткая и извращенная версия семьи. «Даешь кашу», — сказала она, возвращаясь к столу. «Елена расстроится, если не съешь». Я ел механически, не зная, как вести себя в этом новом мире, где жертва заботится о насильнике, а утро после ада похоже на обычное утро. Но мы оба знали, оно никогда не будет обычным. После завтрака стены квартиры будто сузились, воздух стал тяжелее. Я пробормотал про дела и институт, и Алена молча кивнула. В ее взгляде было понимание и облегчение, ей тоже нужно было одиночество. На улице дышать стало легче. Я шел дворами и переулками без цели, мимо мест из прошлого, когда я еще не был монстром, а Алена просто сокурсницей. Почему она простила меня? Этот вопрос сверлил сознание. Перебрал объяснение. Стокгольмский синдром, страх, расчет. Но ее спокойствие говорило другое. У витрины магазина остановился, увидев отражение незнакомца. Помятое лицо, красные глаза, след греха на лице. Кто это? Я сам или тот, кем стал? И есть ли между ними разница? Прохожие огибали меня, торопились по делам. Нормальные люди в нормальном мире, а я застрял между прошлым и настоящим в чистилище собственного изготовления. Представил себя на ее месте, униженным, сломленным, преданным собственным телом и понял, что не смог бы простить никогда. Возненавидел бы до конца дней. Но Алена заварила мне чай с чабрецом. Любимый чай. В этом была нечеловеческая или, напротив, слишком человеческая сила, способность простить непростительное, видеть в монстре человека. Но я не хотел ее прощения, хотел наказания. Хотел, чтобы она кричала, проклинала меня, потому что так было бы проще и честнее. Ее тихое принятие убивало сильнее любых проклятий. Дошел до знакомого парка, сел на ту самую лавочку, где когда-то слушал рассказ Алены об отчиме и решил ее спасти. Иронично, спаситель превратился в мучителя, потянув за собой в пропасть и ее, и себя. Зачем Таисия отправил меня в прошлое? Что это, наказание, урок, шанс на искупление? Ты дал мне шанс осознать. Прошептал я в пустоту. И я осознал. Я монстр. Что дальше? Парк молчал, лишь ветер шумел голыми ветвями. Никаких знамений, лишь я и моя вина. Вспомнил слова Таисии о выборах, меняющих судьбу. Что именно я должен был понять? Что я способен на худшее? Что власть развращает? Все это я слишком хорошо усвоил. Мысль, что урок предназначался не мне, а ей, показать, что после худшего можно простить и жить дальше, показалась чудовищной. Но вдруг в ее взгляде было не только прощение, но и что-то большее, привязанность к источнику боли? Я вскочил, не в силах усидеть на месте. Мысль казалась невозможной и страшно правдоподобной. Читал об этом. Жертва привязывается к мучителю, защищаясь от реальности. Но Алена не выглядела сломленной. Напротив, была спокойна и цельна, словно уже приняла решение. Какое решение? Почему от этого становилось страшнее, чем от ненависти? Я медленно пошел обратно, оттягивая возвращение домой, но идти было некуда. Дом – единственное место в этом времени, где я существовал, где были люди, знавшие мое имя. Город словно изменился. Каждый дом, каждое дерево казались обвиняющими. Ты здесь чужой, ты застрял по своей вине, и они были правы. Я застрял не в прошлом, а в собственном грехе, неся его с собой, как улитка раковину, тяжелую и неотделимую. Смогу ли я измениться? Хотел верить, что это пребывание в прошлом – шанс стать лучше, но каждое утро просыпался с той же тьмой внутри, жаждой власти, ждавшей момента вырваться наружу. Что тогда? Вечность в этом времени? Бесконечный день сурка, где я снова совершаю те же ошибки? Нет, лучше не быть я. Но выбор был не моим. Нити держал Таисий, а я лишь марионетка, не знающая мелодии, под которую пляшу. Вернувшись домой, я застал Алену за штопкой моих носков. Это простое, обыденное действие показалось мне невыносимо интимным, гораздо более близким, чем случившееся той ночью. «Зачем ты это делаешь?» – спросил я негромко. «Можно ведь купить новое». Алена подняла глаза, и в ее взгляде мелькнуло что-то, от чего у меня замерло сердце. Тепло. Не просто усталое принятие или прощение, а тепло, похожее на... Нет, думать об этом было невыносимо. «Глупости», – мягко ответила она. «Зачем выбрасывать то, что можно починить?» В ее словах была метафора, слишком прозрачная и страшная, чтобы ее игнорировать. Она говорила о носках или о нас. Я не знал и боялся понять. Дни тянулись вязко и напряженно. Алена продолжала заваривать чай с чабрецом, накрывать на стол, улыбаться той мягкой улыбкой, от которой внутри все переворачивалось. Я думал, что это защитная маска, но с каждым днем ее поведение становилось естественнее, словно кошмарное утро дало начало новому порядку. Вечерами она говорила о пустяках, о погоде, ценах, соседях, и в этом простом разговоре рождалась иллюзия нормальности. «Ты избегаешь меня», — сказала она однажды в коридоре. «Думаешь, так будет лучше?» Я молчал. Да, думал и молился, чтобы расстояние остудило то, что зарождалось между нами. «Это из-за той ночи?» — спросила Алена прямо. «Ты все еще казнишь себя?» «Все еще? Словно вина имеет срок давности, и можно просто перестать мучиться». «Алена, я...» Начал я и замолчал. Как сказать ей, что недостоин даже ее взгляда? Она шагнула ближе, слишком близко, так, что я ощутил тепло ее тела и легкий запах волос. Ее пальцы осторожно коснулись моей щеки, и это прикосновение обожгло сильнее удара. «Перестань мучить себя», – прошептала она. «И меня тоже». «Тебя?» – переспросил я, не понимая. «Думаешь, легко смотреть, как ты себя терзаешь? Я простила тебя, Леонид. Когда ты простишь себя?» «Никогда!» – хотел ответить я, но она не дала, быстро поцеловав меня в щеку. Целомудренно, почти мимолетно, но это коснулось меня, как огонь. «Не надо!» – выдохнул я, отступая. «Ты не понимаешь, что делаешь?» «Понимаю лучше, чем ты думаешь!» – ответила она и ушла, оставив меня со спутанными мыслями и горящей щекой. После этого ее поведение стало смелее. Она чаще случайно касалась меня, задерживалась рядом, улыбалась особой улыбкой, говорившей больше слов. И самое страшное, я невольно начал отвечать, искать ее взглядом, прислушиваться к ее шагам. Ее мягкость и тепло стали бальзамом для искалеченной совести. Я знал, что не заслуживаю этого, что должен отвергнуть ее заботу, защитить ее от себя, но был слаб и не мог отказаться от ее нежности. Ночи стали невыносимыми. Лежа без сна, я представлял, как она приходит ко мне, гнал эти мысли, но они возвращались снова и снова. И однажды ночью это произошло. Я слышал тихие шаги в коридоре и замер, одновременно желая и боясь происходящего. Дверь открылась бесшумно, и в проеме появился ее силуэт. Она стояла босая, в ночной рубашке, с распущенными волосами, и лунный свет превращал ее фигуру в призрак. «Алена?» – прошептал я, приподнимаясь на локте. Она не ответила, вошла, медленно закрывая дверь и подошла к кровати, давая мне шанс остановить ее. Я не мог, не хотел. Все намерения исчезли при ее появлении. Она стояла рядом, глядя на меня в полумраке, затем медленно потянулась к вороту рубашки. «Не надо», – прошептал я неубедительно. Она не слушала. Пуговицы расстегнулись одна за другой, рубашка соскользнула с плеч. Она стояла передо мной, обнаженная, без стыда и вызова, только с честностью. «Я хочу быть с тобой», – тихо сказала она. «Не из-за прошлого, не вопреки ему. Просто хочу». Она подняла край одеяла и скользнула ко мне. Ее тело было прохладным, и я инстинктивно обнял ее, согревая. Алена прижалась ближе, уткнувшись лицом в шею. «Мы не должны...» Начал я, но она приложила палец к моим губам. «Хватит, должны, не должны. Просто позволь этому случиться». Я сдался. Барьеры рухнули в одно мгновение, и я притянул ее к себе, вдыхая аромат ее волос, запах дома, покоя и прощения. Наши губы встретились неуверенно, робко, не так, как тогда, когда я брал ее силой. Теперь она сама отдавалась, и от этого сердце болезненно сжималось. В поцелуй была нежность, обещание и, возможно, начало исцеления. Наши губы встретились неуверенно, с затаенной осторожностью, будто впервые, хотя тела уже давно знали друг друга. Она приближалась медленно, будто проверяя, позволено ли ей это, и когда я не отпрянул, не отвернулся, лишь вдохнул запах ее волос, она коснулась моих губ своими, несмело, будто прикоснулась дыханием. Это был не поцелуй страсти или вожделения, не акт желания, а признание, шаг в неизвестность, где все хрупко и может рассыпаться от одного неверного движения. Я ощутил, как ее губы дрожат, и сердце сжалось, не от желания, а от боли. Боли от того, кем я стал и как далеко зашел. А она снова шла мне навстречу, зная все, помня все и все же идя. В этом поцелуе была просьба не предавать, не разрушить, быть бережным. И я постарался ответить так же, не уверенностью, не жадностью, а благодарной нежностью. Мы целовались долго, не размыкаясь, словно замирая в каждом прикосновении, ловя мгновение, в котором можно было дышать. В этом поцелуе было все, чего не хватало той ужасной ночью. Доверие, разрешение, тишина между словами и дыханиями. Он был простым и бесконечным, как прощение, которое нельзя вымолить, но которое все же тебе даруют. И в какой-то момент я понял – это начало. Может быть, не искупление, но, быть может, исцеление. Я вновь открывал ее тело, но теперь не завоевывал, не стремился овладеть. Я изучал его будто впервые, осторожно, как археолог, прикасающийся к драгоценной находке, боясь разрушить то, что само пришло из глубины времени и боли. Каждое движение было не страстью, а покаянием, не стремлением к удовольствию, а тихим, почти молитвенным извинением за прошлое, которое невозможно забыть. Мои пальцы скользили по ее коже, словно искали там ответы, прощение, доверие, надежду. Я касался ключиц, чувствовал, как под ними бьется сердце, быстрое, живое. Тепло ее тела пульсировало, откликаясь на каждое мое движение не страстью, а согласием быть рядом, быть открытой. Это был диалог, не через слова, а через дыхание и касание. Она отвечала не словами, а короткими сдержанными вдохами, легкими покачиваниями навстречу, как будто подсказывая «да, так, именно так, не больше, не меньше». Казалось, она сама не до конца верила в то, что происходит, и в этом трепете, в этой осторожности было нечто большее, чем физическая близость, признание. Она принимала меня, несмотря на все. Принимала себя в этом новом чужом свете, позволяя нам обоим вновь стать настоящими. Не через влечение, а через хрупкое, зыбкое принятие друг друга заново. Когда я оказался над ней, она обвела меня руками, а затем, внезапно, сильно сжала меня своими ногами, прижимала к себе с такой отчаянной силой, словно я был ее последним шансом на спасение. Не было в этом движении ни кокетства, ни игры, лишь чистая, голая потребность быть рядом, быть обнятой, быть принятой. Ее тело дрожало от напряжения, и в этом дрожании чувствовалась не только страсть, но и страх потерять тот крохотный остров безопасности, что мы пытались построить между собой. Ее глаза, полные открытого чистого желания, смотрели на меня с доверием, которого я не заслуживал, но которое она все равно мне дарила. В этом взгляде не было боли, лишь решимость быть здесь, со мной, несмотря ни на что. «Смотри на меня», — попросила она мягко. «Не отворачивайся, хочу видеть твои глаза». Я смотрел, поражаясь отсутствию прошлого в ее взгляде. Там было только настоящее, не омраченное воспоминаниями. Мы двигались медленно и синхронно, словно исполняя давно забытый танец, написанный не хореографом, а болью и прощением. Каждый мой толчок не был завоеванием, а просьбой быть впущенным глубже, не только в тело, но и в доверие, в сердце, в ту запертую часть ее, что боялась мира и боли. Ее бедра подстраивались под мой ритм, не спеша, с осторожной уверенностью, будто она сама удивлялась, что может это чувствовать, принимать, не боясь. Ее тихие прерывистые стоны были похожи на дыхание сна, то сдавленные, почти беззвучные, то вдруг раскрывающиеся в тонкий вибрирующий голос, от которого у меня сжималось горло. Она не стонала от страсти, это были звуки раскрывающейся души, стоны боли, стыда, принятия, освобождения. Каждое прикосновение, каждый новый вдох был как шаг по льду, осторожный, выверенный, полный риска. И все же она позволяла, вела меня сама, открывалась под моими руками и взглядом, не отводя глаз, словно проверяла, действительно ли я с ней сейчас, а не прячусь, как тогда. Прикосновения были не только плотью, они были памятью и обещанием, что теперь все иначе. И я чувствовал, да, не иллюзия, не сон, она здесь, я здесь, мы вместе. И в этих медленных, почти священных движениях происходило что-то большее, чем близость. Мы возвращались к себе, мы жили. Она выгнулась подо мной, как струна, натянутая до предела, и вскрикнула, не резко, а с отчаянной глубиной, будто в этом звуке растворялась ее прежняя жизнь. Я поймал этот крик губами, жадно, с благословением, как молитву, как зов о спасении, и почувствовал, как ее тело выгибается еще сильнее. Будто стремясь вобрать в себя не только меня, но и то новое чувство, что рождалось между нами в этот миг. Ее пальцы впивались в мои плечи, ногти оставляли на коже следы, не боли, а присутствия. Реальности, подтверждение того, что мы действительно здесь. Ее ноги, сжимающие меня с неожиданной силой, дрожали, и в этой дрожи было все. Страх, желание, отчаяние и жажда хоть раз в жизни быть полностью без остатка, не просто желанной, а принятой. Она тянулась ко мне всем телом, всеми нервами, с такой безоглядной отдачей, что я на миг потерял дыхание. Мы слились в этом крике, в этих толчках, в этом беспомощном, но священном стремлении исцелить друг друга. Я чувствовал, как с каждым ее вздохом уходит часть прошлого. Не забывается, нет, а отпускается. Ее глаза были закрыты, но ресницы дрожали, губы шептали неслышно. И когда она обмякла подо мной, я вдруг понял. В это мгновение мы были не преступником и жертвой, не палачом и искуплением. Мы были просто людьми, измученными, сломанными, но все еще способными на что-то настоящее. В объятиях друг друга мы дрожали, теряя и находя себя одновременно, как будто только сейчас по-настоящему родились заново. Позже лежали молча, переплетенные телами. Ее голова покоилась на моей груди, а я перебирал ее волосы, не решаясь нарушить хрупкую тишину, которая была красноречивее слов. «Теперь веришь, что между нами может быть что-то хорошее?» — тихо спросила она. «Начинаю верить». Ответил я, осторожно целуя ее макушку. «Уже прогресс?» Улыбнулась она, и я почувствовал ее улыбку на своей коже. Мы заснули так, вместе, впервые за долгое время, и впервые мой сон был спокойным. Рядом была Алена, ставшая одновременно моим наказанием и спасением, моей болью и моим исцелением. Утро наступит с новыми вопросами, сомнениями и страхами, но пока была ночь. В эту ночь мы оба выбрали будущее, каким бы сложным оно ни оказалось.